Баст чуть не заплакал, чувствуя, как тишина исчезает, спугнутой черной птицей. Квоут вздохнул, что-то среднее между раздражением и обреченностью. «Должен признаться, — сказал он, — что я не знаю, как подступиться к следующей части истории». Испугавшись, что позволил тишине продлиться слишком долго, Баст прощебетал: «А почему ты сразу не рассказываешь о самом важном? Ты бы мог время от времени возвращаться, касаясь и других тем». «Если бы все было так просто, — язвительно отозвался Квоут, — что самое важное? Моя магия или моя музыка? Победы или ошибки?» Баст зарделся и прикусил губу. Квоут резко выдохнул: «Прости, Баст. Это хороший совет. Как и все твои советы, бессмысленные на первый взгляд». Он отодвинулся от стола. «Но можно мы продолжим чуть позже? Реальный мир настоятельно зовет меня, я не могу больше терпеть. Вы извините меня, я на минутку». Хронист и Баст тоже встали, разминая ноги, и поспешили по собственным нуждам. Баст зажег лампы. Потом Квоут принес еще сыра, хлеба и твердую колбасу с пряностями. Они поели, пару раз попытавшись завязать светскую беседу, но их мысли блуждали далеко, возвращаясь к рассказанной истории. Баст слопал половину всей еды. Хронист тоже умел порядочно, хотя и поменьше. Квоут сживал пару кусков и сказал: «Что ж дальше? Музыка и магия, победы и ошибки, думайте сейчас. Что нужно нашей истории? Какого жизненно важного элемента в ней недостает?» «Женщин, Реши», — немедленно отозвался Баст. «На самом деле недостает женщин». Квоут улыбнулся: «Не женщин, Баст, женщины, одной женщины». Квоут посмотрел на хрониста: «Не сомневаюсь, ты слышал отголоски. Я расскажу тебе правду, хотя, боюсь, могу не справиться с задачей». Хронист взял перо, но прежде чем он успел его обмакнуть, Квоут поднял руку: «Позвольте мне, прежде чем я начну, сказать об одном. Раньше я рассказывал истории, рисовал картины из слов, говорил злую ложь, еще более злую правду. Однажды я спел цвета слепому. 7 часов я играл, но в конце он сказал, что видит их зеленый, красный и золотой. Это, я думаю, было проще, чем пытаться показать ее вам, не имея ничего, кроме слов. Вы никогда ее не видели, никогда не слышали ее голоса, вы не сумеете понять». Квоут сделал хронисту знак взяться за перо: «Но я все же попытаюсь. Она сейчас за кулисами, ждет сигнала. Давайте посмотрим на сцену перед ее появлением». Глава 49. Природа диких существ. Чтобы приблизиться к любому по-настоящему дикому существу, необходима осторожность. Хитрость бесполезна. Они сразу распознают ложь и ловушку, хотя дикие существа могут играть в хитрость и во время игры даже оказаться ее жертвами, но поймать их подобным образом на самом деле нельзя никогда. Также с неторопливой осторожностью, а не с хитростью, надо подходить к этой женщине. Дикость ее существа такова, что я боюсь приближаться к ней слишком быстро, даже в рассказе. Если я буду неосторожен, то могу напугать саму идею о ней, и она улетучится. Поэтому во имя неторопливости и осторожности я буду рассказывать о том, как встретил ее. А чтобы сделать это, мне следует поведать о событиях, которые привели меня, против моего желания, за реку в Имре. Я окончил первую четверть с 3 серебряными талантами и 1 йотой. Не так давно это показалось мне всеми сокровищами мира. Теперь я просто надеялся, что этого будет достаточно для оплаты еще 1/4 и койки в гнездах.